Вот почему каждое выдающееся событие текущей политики неизменно вызывало между ними живой обмен мнений. Так было и на этот раз. «Это неслыханно!» — негодующе восклицал Фуассак, комкая газету и снова заглядывая в нее. «Свобода периодической печати отменяется. Палата депутатов распускается. Избирательные законы недействительны. Ведь это намеренный вызов революции. Король знает, что он делает, мой дорогой маркиз, и, поверьте, знает это получше нас с вами. Неужели вы думаете, что у него недостаточно войск, чтобы подавить уличные беспорядки в Париже?» «Король знает, но этого не знает Полиньяк, подсказывающий ему эти опаснейшие меры. Знаете ли вы, что журналисты подписали сегодня возмутительное воззвание, в котором осмеливаются оспаривать законность королевского правительства? Маршал Мармон одной батареей успокоит все парижские редакции», — невозмутимо отвечал мой отец. «Вы шутите, виконт? Вы хотите братоубийственной бойни на улицах Парижа? Вы успели позабыть 93-й год?» «Это меры необходимой защиты против врагов алтаря и трона. В минуту угрозы государственному порядку они должны быть применены». Мы с Дюверье заинтересовались этой беседой и подняли скомканный монитор. Официальный отдел газеты открывался манифестом. «Мы, Карл, милостью Божией, король Франции и Наварры, всем, кто увидит настоящее, шлем поклон. По докладу нашего Совета министров мы приказали и приказываем следующее». Мы быстро пробежали знаменитые ордонансы. Конституционная хартия действительно была грубо попрана. Старый Фуассак был прав. Это звучало вызовом революции. «Да здравствует республика!» — восторженно воскликнул Дюверье. «Ну, до республики еще далеко!» — с нескрываемой строгостью заметил мой отец. «Увы!» — вздохнул Фуассак. «Кажется, не так далеко, как вы полагаете». Снова повторяются непоправимые ошибки короны. «Вы решаетесь осуждать короля, маркиз? Я осуждаю дурных советников монарха. Увы, король повторяет ошибки своего несчастного брата». И старый роялист меланхолически раскрыл свою табакерку с миниатюрой последней французской королевы. «Напротив», — с жаром заявил отец, — «я нахожу, что сегодня он начинает по-настоящему царствовать. Мы, наконец, слышим голос власти. Он призывает к государственному перевороту, к гражданской войне, к резне в Париже», — не унимался Фуассак. «Вы увидите, что все мы будем висеть на фонарях». И портрет Марии Антуанетты с сухим треском защелкнул табакерку. На другой день события разрастались. Мы забросили книги и решили пройтись по революционному Парижу. Маневрирование войск еще не препятствовало свободному движению пешеходов. Огромная толпа скоплялась на бульваре Кепесин у здания Министерства иностранных дел, требуя выдачи Полиньяка.